Добрый день, наши дорогие друзья на всех континентах, морях и океанах. Мы приветствуем вас сегодня с нашим очередным виртуальным уроком. Я и мой ассистент, ученик и товарищ Саша Козлов. Он ждет ваших вопросов. Сегодняшний наш урок, беседу, встречу мы проведем по важности собрания наших товарищей здесь и в других местах мира. Конгресс, который намечается здесь в Израиле, 2009 год. В принципе, дело не только в Конгрессе. Дело в том, что для чего вообще нам собираться. Об этом, обо всем мы с вами будем разбирать на основе науки Каббала. С нами сегодня участвуют вместе с нами 30 человек из Мадрида, куда они съехались, наши испанские товарищи, на конгресс свой, который проходил там с 2 по 4 января. Мы приветствуем наших участников, этих участников Мадридского конгресса и шлем вам горячий привет. Очень рады, что вы сумели собраться и организоваться так. Мы ждем вас всех и здесь у нас, в частности, в Израиле. Вы знаете, что этот конгресс 2009, он будет проходить здесь у нас со 2 по 4 февраля. И адрес, по которому можно все узнать о конгрессе, это www.kabbalagroup.info. Перед вами адрес, уже не раз я его вам, в принципе, произносил. А сейчас посмотрим, почему же нам так важно посвящать целый урок этому конгрессу. В принципе, конгресс – это не конгресс. Это то единственное огромное исправление, которое мы должны, в принципе, на себе сделать. Потому что в мире бесконечности мы с вами учим, что свет создал кли. Или лучше даже сказать так. Он создал его круглым. Насколько я могу круглым начертить это кли. Свет создал круглым кли. Последовательными воздействиями на желание он создал вот такое вот кли. И полностью это кли было наполнено светом. То есть, есть желание, наполненное светом, и пребывает это желание в состоянии полнейшего совершенства. Такое состояние называется первым состоянием творения. Не хватало в этом творении только одного. Когда кли обнаружила вот это вот желание, самое центральное, самое последнее, развившееся от предыдущих желаний, 1, 2, 3, 4, и оно пятое желание, когда оно развилось, то оно обнаружило, что с одной стороны находится в состоянии абсолютного совершенства. Ничего нет того, что можно было бы к этому совершенству добавить, с одной стороны. А с другой стороны, оно обнаружило себя в абсолютном несовершенстве, но относительно дающего Творца. То есть произошло. Вот здесь вот сверху, снаружи, находится свет, так называемый Творец. А вот это желание ощущает себя противоположным этому Творцу. Только лишь одна единственная маленькая такая вот заковырочка в его состоянии. Маленькая неполадка. Как бы маленький недостаток. Но этот маленький недостаток, хотя он и не мешал абсолютно ничему, не мешал ощущаемому совершенству, ничему, это просто было как нечто постороннее. Он привел к тому, что все вот это состояние и вот это творение все, это желание. Желание. А здесь наполненное светом. Оно отказывается получать этот свет. Оно желает остаться абсолютно даже пустым, только не ощущать, что оно противоположно Творцу. Если оно теперь станет в другом состоянии, опустошенным, просто пустым, выбросит из себя свет, который его наполнял, то и в таком случае желание будет ощущать себя лучше. Потому что в таком случае, когда оно не будет получать, оно будет более подобно Творцу. Вот в таком состоянии оно, это желание, ближе к Творцу, чем получающие от Него. Вот это состояние, когда свет исторгся из кли, из желания, оно называется первое сокращение. Первое сокращение. И после этого все, что происходит дальше в мироздании, исходит только из этой, из этого действия. Из этого первого сокращения. То есть, все направлено только на то, чтобы вернуться к состоянию максимального совершенства, когда, с одной стороны, это творение все получает в себя, потому что так желает Творец, его создавший. Но с другой стороны, оно равно ему. То есть сохраняются два условия. Как же это можно сделать? И вот для того, чтобы привести к творению к этому состоянию, от второго состояния, когда она просто исторгла из себя свет, и таким образом абсолютно как бы отделилась, отстранилась, отсекло себя от Творца, прийти к третьему состоянию. Когда оно связано снова с Творцом, а как можно быть связанным с Творцом? Только если получаешь от Него. Но в таком случае, чтобы получение не привело к отдалению внутреннему. Для этого надо сделать так, чтобы этим получением творение отдавало, проявляло свою любовь, свое особое отношение к Творцу. Вот, в принципе, вот эти три состояния, они и определяют все, что происходит. Эти три состояния выясняют все, что происходит с творением. И далее. Когда это творение нисходит, строит миры, отдаляющие его от Творца, то оно достигает такого состояния, когда оно выстраивает такую систему, очень интересную, взаимодействия миров. Систему взаимодействия с Творцом. В итоге оказывается, что вот то же самое творение, нарисуем его вот таким вот, значит, большим. Один, два, три, четыре, пять. Оно строит внутри этих пяти концентрических окружностей, которые уменьшают свет. Вот здесь вот Творец находится. Строит внутри этих концентрических окружностей. Оно строит отдельный особый мир, который называется наш мир. Вот этот вот дополнительный черный. Поэтому и говорится в стихе Ари, который вы читали, что он достигает нашего мира, который находится в центре всех миров. И такой он темный, потому что внутри всех окружностей находится он в самом центре зияющей пустоты. Вот это вот наш мир. И мы должны из этого мира достичь совершенного и полного вот этого третьего состояния. Когда мы, с одной стороны, полностью получаем все от Творца, а с другой стороны, наше получение, оно эквивалентно отдаче. Сколько получаю, столько отдаю. То есть, если я в итоге должен получить весь свет бесконечности, который меня окружает, наполнить себя без конца, без ограничения, то, значит, я так настолько же должен отдавать. Вот это вот состояние, когда полностью, сколько я получаю, столько же я и отдаю, оно является целью творения, его исправлением. Как это достигается? Достигается это очень просто. Тем, что вот это вот внутреннее наше творение, наш мир, он разделяется на части. То есть в нем все творение это, единое желание, оно делится на множество частей. Насколько? В принципе, не имеет значения насколько. Потому что мало или больше частей не имеет значения. Это все равно, как вы, мне было сказано, ты должен перенести с одного места в другое место 100 тонн груза. Я могу это разделить на 100 частей, я могу разделить это на 1000 частей, но эти 100 тонн я должен перенести с одного места на другое, доставить туда-то. Поэтому не важно, насколько делится творение. В принципе, оно делится изначально на 600 тысяч частей. Почему на 600 тысяч? Потому что это единое творение, которое создано в духовном мире. Оно называется Адам. Потому что его конечная цель – стать подобным Творцу. Так вот этот вот Адам, он проходит через определенную систему, которая делит его на множество частей. На 600 тысяч частей. И эти части называются Бней Адам, сыновья Адама. На иврите Адам называется Адам, а Бней Адам называются люди. То есть 600 тысяч частных душ. Частных душ. А затем эти частные души, если надо, поскольку они становятся все более и более эгоистическими, и им труднее переносить, исправлять этот свой эгоизм, то они делятся еще до в наше время, допустим, 7 миллиардов душ. Есть такая статья Баля Сулама, которая называется «600 тысяч душ». Он там пишет, сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась, кроме того, на множество искр, то есть частных душ. Но ведь духовное не делится на части. И изначально не было не создано ничего, кроме одной души Адама. Вот это вот Адам или общая душа. Общая одна душа. Или единственное творение. Ничего больше не создано. Есть Творец, который создал это творение. И больше ничего. И в действительности, пишет далее Баля Сулам, нет в мире ничего, кроме одной единственной души. И та же душа находится в любом человеке, в каждом полностью словно в этом Адаме. То есть, эти есть у нас частные души. И если эти души соединяются между собой, то тогда каждый получает вот эту вот одну общую душу. Каждый. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. И на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. То есть это мы, в принципе, представляем себе разделенное творение на части, на виды, на всевозможные уровни, неживая, растительное, животное, человеческие природы – на огромный космос, на огромное количество людей, растений, животных и так далее в нашем мире. Это все на самом деле наш эгоизм так себе представляет то, что перед ним находится. Находится перед ним один сплошной свет. А мы таким образом на фоне этого света видим через свой эгоизм различные формы. Он нам рисует, как на белом экране, рисует нам всевозможные тени, всевозможные фигуры. И это воспринимается нами как наш мир. То есть практически, если бы у меня не было эгоистического моего внутреннего восприятия реальности, я бы не видел бы этот мир совершенно. Я бы видел его, как мы с вами говорили, вот так вот, заполняющий все выше свет. Он такой же, и всегда был таким, и всегда есть таким, и будет таким. Только относительно меня, сегодняшнего, смотрится это все по-другому, в виде огромного количества душ и неживой растительной животной природы. Поэтому, говорит Вали Сулам, духовное не делится, не разделяется, не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 100 000 частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. А если этот эгоизм исправляется, то я перед собой уже не вижу 600 000 душ. Я вижу только одно единственное творение. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души. То есть мы находимся в нашем мире, когда мой эгоизм отталкивает свет, он не желает этот свет высший, поэтому мы находимся в темноте. Не свет меня не желает, а я не желаю света, потому что этот свет – это свет отдачи, отдачи и любви. Я его не желаю, я его отталкиваю. Как же мне наполнить себя этим светом? Он не может в меня войти, потому что я эгоист. Я не желаю принять в себя свет отдачи и любви. Я желаю в себя принять свет, который мне принесет наполнение, который мне принесет ощущение наслаждения. Наполниться свойством отдачи и любви – это значит самому отдавать и самому любить кого-то, чего-то там вне себя. Я этого не хочу. То есть свет отдачи и любви – это значит свойство. Свойство отдачи и любви. И поэтому я его всячески от себя отталкиваю. Отталкивая его от себя, я внутри себя ощущаю то, что во мне остается. Я внутри себя ощущаю мой мир. Страшненький, темненький, ущербный, весь очень некрасивый, нехороший, пугающий. Но это то, что есть у меня, если я нахожусь в своем эгоистическом свойстве. Если же я... Что он дальше говорит? Подождите. Но если посредством изучения Каббалы тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. То есть, если я свой эгоизм исправляю, на что? В подобие свету. В подобие свету. Тогда этот свет входит в меня, в мире моего подобия. Начинает светить во мне. И тогда я наполняюсь внутри свойством. Каким? Свойством отдачи и любви. Свойство это отдачи и любви называется Творец. Вот как все просто. И к этому нам надо прийти. Вопрос только в том, каким образом это сделать. И здесь нам необходимо для этого, как он говорит, наука Каббала. Но если посредством изучения Каббалы тело, то есть желание, вот это вот тело или желание, желание или кли, как мы его называем, исправляется, то в мере исправления начинает светить в нем общая душа. Так. Свойство отдачи и любви. Свет. Творец. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое состояние. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, вот как каждый из нас, и не понимает, что она общая душа для всего творения. И это на самом деле большой порог, который приводит ко всему разделению. То есть человек чувствует только себя. Вот когда я тут нахожусь, я и мой мир. Но ничего больше я чувствовать не могу. Я чувствую себя отделенным от других. Я готов использовать их как угодно для того, чтобы наполнить себя. Чтобы чувствовать себя, а не других. Вот это вот разделение меня от других, оно является, оно называется разбиением. И второе, то есть, когда я ощущаю, что я нахожусь в таком состоянии, это первое состояние. И второе, по-настоящему еще не светит человеку его общая душа во всю силу, а только частично, то есть в мере исправления его единения с другими душами. То есть, почему мы созданы такими? Много нас, а не одно творение. Допустим, вместо всего этого мира бесконечности, ну, уменьшилось это творение и стало бы одним маленьким. Почему оно сделано разделенным друг от друга? Потому что Творец, он не желает иметь с нами дело до тех пор, пока мы не станем ему подобными. Мы не можем его ощущать. В силу закона природы, закона подобия, как я слышу только то, что находится в равновесии с моими органами слуха, вижу то, что находится в равновесии с моими органами зрения и так далее. То есть, что значит слышу, вижу? Если мои органы адаптированы на прием каких-то сигналов, то есть и в них возникают определенные такие сигналы по закону, допустим, как ловит приемник, радиоволны по закону резонанса. Когда у меня есть внутренний какой-то приемник, и снаружи есть какое-то явление. Так вот, должно быть свойство явления и свойство приемника одинаковыми. И тогда приемник поймает это явление, потому что он настроен, он понимает его. У него возбуждается внутри себя модель этого явления. Так радиоприемник ловит волну. Когда мы крутим радиоприемник, настройку, мы настраиваемся внутри, в колебательном контуре приемника, настраиваемся на такую волну, которая есть снаружи. И если они подобны, то мы слышим, о чем там говорится. То же самое и среди нас. Мы должны себя настроить на то, чтобы поймать Творца. А как мы можем себя настроить? Творец идет на определенной волне. Как я могу настроить себя на эту волну? Для этого мне надо... У меня есть вот эта моя душа, я. И есть все остальные души. Они. Я должен себя относительно них настроить так, чтобы мы работали в унисон, одновременно. А что значит одновременно? Это когда я, это же мое желание, и они, это желание. Ничего кроме желания ведь нет, не придумано природой, Творцом. Так вот, я должен свое желание сделать как их желание. И тогда мы соединимся вместе. Тогда я войду с ними в резонанс, в подобие. Как только я войду с ними в подобие, значит, я могу сделать себя подобным другим. Так тут же я вместе с ними начинаю входить в подобие с Творцом. И начинаю ощущать его. Или, говоря по-другому, это представляется так, что когда человек может включиться в других, я включаю себя в других. Так там же, в других, когда я себя включаю, там я ощущаю внутри них Творца. Вот таким образом это происходит. И это признак полного исправления тела. Тело значит желание. Кли. Когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем человечестве, в каждом человеке, а потому уже не чувствует себя отделенным от остальных, ведь они зависят друг от друга. И тогда человек становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем весь свет бесконечности. Вот в этой третьей нашей части, как мы с вами здесь рисовали. Первая часть – это изначальное творение, затем, когда оно освободилось от света, и третья часть, когда она исправляется и полностью наполняется сама. Вот эти три состояния, которые мы должны с вами пройти. Отсюда и получается, что, как рассказывает нам наука Каббала, что все творение представляет собой последовательные действия этой Малхут мира бесконечности, этого первоначального состояния. И эти ее последовательные действия, они привели нас к тому, что мы распространились с высшего мира до нашего мира, в нашем мире прошли огромный период эволюции, истории, и дошли до такого состояния, когда мы на сегодня начинаем себя исправлять. Именно сегодня только мы начинаем себя исправлять. Только сегодня нам раскрывается наша взаимная связь друг с другом. И поэтому все, что происходит сегодня с миром, это и есть именно этап исправления. До нашего времени этого этапа не было. Были отдельные личности, которые овладевали каббалой, раскрывали нам, для нас эту науку, каждому там по нескольку человек таких было в каждом поколении. А сегодня мы все вместе глобально связанные, обязаны, вынуждаемые природой, исправлять себя. Поэтому каббалисты выдают нам практические советы по объединению. Говорится так, что они нам рассказывают во всевозможных примерах. Если, допустим, я должен перенести огромный груз, допустим, 10 тонн, с одного расстояния в другое расстояние, то, естественно, если я делю его на много людей, на много тысяч людей, тогда каждый из нас может принести. Поэтому, они говорят, была необходимость в разделении на большое количество душ. Потому что одна душа не в состоянии это сделать. А если делится это на много тысяч частей, и, то есть делится по времени на много жизней каждой души, она проходит много-много-много кругооборотов, значит, время или поколение. И кроме того, количество, по количеству делится, то есть на много-много маленьких порций, то в таком случае можно исправить этот огромнейший эгоизм и привести его в исправленное состояние. В исправленное состояние. Далее они рассказывают еще много всевозможных других, дают нам примеров, но в принципе все это сводится к тому, что каждая душа должна достичь своего совершенства, то есть говорят о том, что если существует в нас вот эта вот огромная общая душа, и каждая из души «я» включается в остальных, то каждая из нас «я», а это, допустим, «ты», то и «я», и «ты», когда включаемся в остальных, «я» обретаю всю душу, становлюсь как Адам, и ты обретаешь всю душу и становишься как Адам. И также все остальные. То есть каждая часть, она обретает всю мощь этой одной общей души. И получается, что в итоге получается мультидуша, то есть многократное наложение души во всех ее проявлениях. Каждая ее часть многократно себя увеличивает. Становится как один единый организм. Поэтому каждая часть, я, ты и так далее, все остальные, каждая из них ощущает абсолютно полное мироздание, абсолютно полный мир бесконечности. Каждая становится в таком случае, каждый совершенен. Совершенен, как все. То есть мы уже не можем говорить о том, что, допустим, у тебя душа маленькая, а у него немножечко большая, у меня душа, допустим, в которую влезает 10 грамм света, а у тебя душа, в которую влезает 100 килограмм света. Значит, я получаю свои 10 грамм света, и я доволен. Ты получил 100 килограмм света, ты доволен. Это не совершенство. Совершенство, когда у каждого абсолютно все, и в то же время все разные. Как может быть такое? А вот потому, что я для себя раскрываю и присоединяю к себе все мироздание, к себе, ты присоединяешь к себе своей силой отдачи и любви все мироздание тоже к себе. И поэтому твое абсолютно все и мое абсолютно все, и мы друг другу не мешаем, мы абсолютно при этом все равны. То есть у меня было 10 грамм и стало, допустим, 1 000 000 тонн, или 1 тонна. У тебя было 100 килограмм, стало тоже 1 тонна. И поэтому мы становимся с тобою равны. Ну, тут можно еще много говорить, почему происходит именно вот такая система. Каждая частичка в итоге законченного исправленного клея, она сама по себе совершенна. Она сама по себе представляет собой, как в голографической картине, абсолютно полную структуру, наполненную светом. Для того, чтобы нам это сделать, для этого надо нам собраться в группу. То есть там, где мы будем находиться в союзе, в контакте с другими товарищами, которые смогут нам объяснить, и мы им, насколько свойства взаимные, контакта, поддержки друг друга, они помогают нам в нашем духовном соединении. Дело в том, что я, находясь в своем эгоизме, совершенно не представляю себе свойства отдачи как высшее свойство. Для меня оно не высшее свойство, для меня одно низшее свойство. Я готов его задавить, я им пренебрегаю, я ни в коем случае о нем даже думать не хочу. Каждую секунду я думаю о том, как получить, а не как отдать. Как приобрести и над кем-то вознестись, а не как кого-то любить. Поэтому для того, чтобы перестроить себя, сделать вот этот вот внутренний, совершенно противоестественный переворот в себе, для этого мне нужна группа. Группа – это, по сути дела, та же общая душа, только мы ее называем группа, потому что, это не вся общая душа, а только какая-то часть в ней. Вот это вот вся общая душа, где-то там вот, допустим, это Адам. А я беру из нее только тех, которые находятся в таком же стремлении со мной вместе. То есть все мы желаем, и я, и они, как бы желаем достичь какого-то духовного состояния. Что значит это духовное состояние, мы не знаем. Мы его на самом деле не желаем. Недаром оно от нас скрыто, чтобы нам не показывать, что это такое. Потому что если бы оно было от нас, было нам раскрыто, мы бы все удрали бы от этого дела. Значит, я просто желаю чего-то выше этого мира. Меня уже не интересуют все эти наслаждения этого мира. Этот мир для меня каким-то образом становится маленьким. Я его просто как бы от себя отталкиваю. Настолько вырос мой эгоизм, что он желает выше мира. Он желает знать, почему, что, для чего, наполниться высшим светом. Он желает чего-то большего, чем этот мир. Это больше и толкает меня, в принципе, к цели. На самом деле эгоизм является сам себе могильщиком. Он, толкая меня к чему-то более высшему, на самом деле сам себя разоблачает, что для достижения этого высшего его надо исправить. Поэтому и сказано в Торе: «Создал я помощника против тебя». Если вы возьмете, почитаете в первой главе, буквально, когда сказано про Еву, Адаму, то ему говорит Бог: «Я создал тебе помощника против тебя». Вот что значит «против тебя»? Вот этот эгоизм, который создан, он и является против самого себя, как бы. Он сначала нас толкает вперед, а потом мы обнаруживаем, что с ним самим мы того, к чему он нас толкал, достичь не можем. Мы должны его исправить. Я извиняюсь, я смотрю не в камеру, а на экран. Я вижу тут на экране много групп. Покажите, сколько у нас групп сегодня находится. В Киеве сегодня огромная группа. В Минске даже. Ну, в Чили это как обычно. Во многих странах я сегодня вижу вас очень хорошо. Я всех вас обнимаю. Так и надеюсь, что вы будете у нас на конгрессе. Рига. Ого. Петербург. Да, Санкт-Петербург. Минск. Рыбинск. Рыбинск. Ну, ребята, я надеюсь, мы скоро встретимся все вместе. Так вот, для того, чтобы таким образом, для того, чтобы приблизиться к Творцу, к свойству отдачи, а у нас другого быть не может, природа нас все равно к этому гонит, или страданиями, или добрым путем, для этого и разделилось, значит, все творение на «я» и группу. Что это мне дает? Мне это дает то, что группа, когда влияет на меня, я желаю или не желаю, я от нее, от этой группы получаю возвышение цели. Вот если на меня давит, на меня воздействует окружение, то они в итоге вызывают во мне возвышение цели, свойство отдачи. Я вдруг начинаю ощущать, что это действительно высокое большое свойство. Почему группа может на меня так воздействовать? Да потому что я изначально, я и ты, существуем в одном общем теле, называемом Адам. И поэтому на меня действуют все остальные. Как внутри нашего тела один орган воздействует на другой. Так представьте себе, если какой-то один маленький орган, который называется «я», находится в теле. Конечно же, все тело на него действует. Только в духовном это не так. В духовном, в той мере, в которой я желаю поместить себя в группу, попасть под ее влияние, вот тут у меня есть свобода воли. В той мере группа воздействует на меня. Только в той мере. И свобода воли моя, как мы знаем из материалов Баля Сулама, заключается только в том, чтобы пригнуть себя под группой. И тогда все остальное уже снова не свободно, но я уже выбрал эту несвободу и желаю идти вперед. Именно по ней. Может быть, мы оставим вопросы какие-то? Потому что я могу говорить на эту тему бесконечно. Короче говоря, для этого мы собираемся с вами на конгрессе. Для этого мы должны с вами объединиться. Для этого наш мир сегодня находится в таком ужасном состоянии и далее будет дальше падать. У меня сегодня была встреча очень интересная здесь у нас в студии с послом израильским в Америке и одновременно руководителем одного из израильских крупнейших частных банков. Мы с ним разговаривали больше часа. Здесь он у нас в центре был. Так вот, уже пожилой человек. Так вот, он прекрасно понимает эти состояния. Он говорит, что мир уже действительно другим не будет. Мы пришли к какому-то заключению, к завершению определенного этапа своего развития и начинаем входить в такую историю, которой раньше не было. Это не просто дальнейшее наше развитие. Оно должно быть категорически, кардинально иным. То есть люди это понимают, люди с этим соглашаются, и мы с вами находимся как раз в момент реализации этой возможности. Так что давайте ее не упустим. Что там пишут нам ребята? Значит, я еще раз хочу попросить всех, пожалуйста, задавайте нам вопросы по конгрессу. Вот, а сейчас есть несколько вопросов. Один из вопросов задает наш ученик из Казахстана, из города Астана. И он говорит о том, что, спрашивает о том, что окружение, близкие, страна не находятся в подобии моих желаний и не поддерживают занятия каббалой. А приводит ли наша работа, наша учеба, наш конгресс к исправлению всех людей, ну, будем говорить, в каждой стране, в окружении, даже несмотря на то, что они как бы сейчас находятся в противоположных желаниях? Вы поймите, что на самом деле существует одно единственное духовное поле. Нет материальных тел, которые нам сейчас кажутся, и мы их ощущаем в наших органах чувств. Нет миров, ни духовных, ни нашего мира. Существует одно единое духовное поле, в котором все происходит по одному лишь закону подобия свойств. Сходства. Эти сходства, они проявляются на различных уровнях. Если вы находитесь в какой-то среде, в своей, и с этой средой вы как-то контачите, ментально, морально, материально, физически, психологически, тысячами всевозможных связей, вы занимаетесь каббалой, даже если они этого не знают. Вы, поскольку находитесь с ними все-таки в различных других связях, и не рассказывайте им про каббалу, не надо. Они все равно вдруг начнут чувствовать, что в этом деле что-то есть. И вдруг каким-то образом для себя как бы случайно ее обнаружат. Как обнаружили ее случайно вы. По наводке кого-то из других, которого вы даже, может быть, и не знаете. Который вам это явно не рассказал. Но он где-то недалеко от вас как-то с вами занимался, каким-то образом с вами пересекся на каких-то внутренних, может быть, абсолютно таких ментальных или чувственных волнах. И вы поймали его возбуждение к каббале. И в вас тоже возбудилась при этом тяга к познанию души, к развитию души, к постижению целетворения. Вот так это происходит. Так что, естественно, что мы, находясь в разных местах земного шара, контактируя между собой, собираясь между собой на такое огромное собрание, мы, естественно, в тех местах, где существуем, являемся источниками вот этих вот духовных волн. И они будут работать в тех местах, где мы находимся, и достигать людей, которые совершенно как бы и не ощущают с нами никакого контакта. Да более того, вы начнете это видеть явно, как это происходит. Вы начнете видеть эти волны с этими людьми в ментальном разрезе, с этими в психологическом, а с этими на основе какого-то бизнеса, каких-то таких чисто человеческих, может быть, связей и так далее. Вы начнете видеть, как вы влияете на это, на все, на этот мир, и вдруг этот мир начинает постепенно улавливать цель творения. Люди не понимают откуда, но они вдруг начинают ощущать цель творения, для чего мы развиваемся, эгоизм как зло, почему это происходит. Они вдруг начинают из себя понимать. И это является следствием вашей работы. Над собой, не над ними. Так что продолжайте заниматься, вы увидите, насколько это ваше занятие благотворно. Вопрос из Майами, Соединенных Штатов. Все люди, которые существуют на Земле, это потомки Адама? Или есть люди, которые происходят от другой части? Я не знаю, что вы имеете в виду, люди, существующие на Земле. На Земле, с высшего мира на Землю, упала маленькая искорка света, и она образовала огромное плотное единение. Затем этой огромной плотности материал, он начал распространяться и образовывать собой Вселенную. потому что свет работал внутри этой искры, этого материала. И затем наше Солнце, Земля, не первая планета, конечно, в Солнечной системе мы знаем. Как бы, допустим, Марс представляет собой прошлое Земли, а Венера представляет собой будущее Земли, можете спросить у астрономов. И затем на Земле неживая, растительная, животная природа, и затем человек. И затем человек продолжал развиваться, а вот здесь вот, 5769 лет тому назад, в человеке, который развился из всех вот этих вот до него развивающихся частей Вселенной, в этом человеке зародилось стремление к своему исправлению, к познанию Творца. Вдруг Творец ему как-то посветил впереди, и поэтому вот это свойство, которое возникло в человеке, оно стало называться Адам, от слова «подобный Творцу», потому что этого он захотел, подобный Творцу. Вот, поэтому этот человек назвался Адам. И не более того. И с тех пор пошло дальше уже исправление человечества. Так что, о каком человеке он говорит, я не знаю. Если вы говорите про Адама, то это вот был человек, 5769 лет назад, который первый постиг Творца. Первый постиг все наше мироздание. А до него были люди, конечно, у него были тоже папа с мамой, братья, сестры, наверное. О них просто мы ничего не знаем, как не знаем о миллионах других. Мы знаем просто о нем, потому что он написал книгу, которая называется «Тайный ангел». Когда вы приедете к нам погостить, я вам покажу эту книжку. Не им написанную, естественно, а отпечатанную в типографии. И она... эта книга написана им. Я вам покажу книгу, которую написал Авраам 4500 лет назад. Книга создания. То есть все это у нас есть. Каббала хранит все свои источники. Дальше. Вот нам пишет Пилар из Мадрида, из Испанского конгресса. Да. Представитель испано-итальянской группы. Ага. Он говорит, я ощутил и ощущаю, особенно здесь на конгрессе, что моя группа дает значительно больше, чем я. И даже если я пытаюсь как-то выстроить намерение, у меня есть такое ощущение. Ну, с чем это связано? Именно на конгрессе. Но это прекрасное ощущение, что группа дает тебе больше, чем ты даешь группе. Значит, это тебя должно толкать на то, чтобы ты еще больше дал. В итоге, чем больше ты отдаешь группе, значит, ты больше с ней связываешься. Обратной связью ты получишь от нее два параметра от группы ты можешь получить. Вот группа, и что она должна дать человеку? Это я. Она должна дать мне осознание бессилия. Бессилие. Что нет у меня сил для того, чтобы достичь духовного. И другое она должна дать мне величие духовного. Вот эти две вещи, а я между ними нахожусь. С одной стороны, такое величие духовного, и с другой стороны, у меня совершенно нет к нему сил. Это прекрасное состояние, состоящее из этих двух ощущений. Потому что в таком состоянии человек понимает, что он зависит только от окружающего света. Придет к нему сверху свет, исправит его, подтянет его наверх. Тогда он станет жителем высшего мира. Не потянет, не сделает ничего, останется в этом ничтожном мире, в своем этом ужасном состоянии. Поэтому группа, она может вам это все дать, если вы только включитесь в нее и дадите ей максимум всего себя. Не обращая внимания на то, кто они, что они, это не имеет значения. Важно только, чтобы вы в нее включились. Да. Примерно одну и ту же проблему пытается выяснить Сергей из Киева, Юлиан из Питера, еще один товарищ из Израиля, наш слушатель. Можно ли сказать, что наши души отличаются только эгоистическими свойствами, а душа, по сути, это только душа самого Адама? Или все-таки есть какие-то и в духовном различия в наших душах? Вы знаете, что Адама такого нет. Адам мы просто называли когда-то человека первого, потому как он решил стать подобным Творцу. Каждый из нас это Адам. Если я желаю стать подобным Творцу, то я Адам. Можете себя назвать Адамом, поменяйте свое имя. Какая разница? Адама как такового нет. Адам – это та душа общая, которую мы с вами сейчас хотим вместе собрать из наших частных душ. Вот и все. И это то, что мы с вами пытаемся сделать. И пока мы не соберем, то этого Адама как бы нет. Мы говорим, что есть эта общая душа, но это не то. Тот прообраз общей души, который был, это было в первичном состоянии создано Творцом. Это не был Адам, подобный Творцу. Это было просто, ну, как бы духовный зародыш. А Адам, на самом деле, это каждый из нас, когда он доходит до своего подобия, исправляет себя. Дальше. Спрашивает группа из Вильнюса. В рамках каких желаний я могу соединиться с желаниями других людей, в частности, на Конгрессе? Как вам сказать? В рамках каких желаний я могу соединиться с другими людьми? А вы приезжаете на Конгресс, вы включаетесь в общее желание. Вы приезжаете на Конгресс, вы попадаете в такой, как бы, балаган чувств. Все вместе, все взбудоражены. Все общаются друг с другом, все рассказывают только о том, где они, что они, откуда они, все улыбаются друг другу, обнимаются, поют, вместе выпивают, вместе закусывают, вместе пляшут на сцене и так далее. То есть вы на Конгрессе не будете чувствовать практически самих себя, если вы в него просто хотя бы немножечко включитесь, вас утопит все это море, которое вокруг вас тут будет суетиться, кричать, скакать, восторгаться и так далее. И не надо только ни в коем случае критиковать. Потому что приезжают люди, они именно таким внешним образом желают выразить свое духовное, внутреннее, интимное стремление. Ведь здесь получается очень странная вещь. С одной стороны, моя связь, мое чувство к Творцу, мои какие-то внутренние побуждения такие, они самые-самые интимные, внутренние. Такие, что только иногда я вот сам с собой о них разговариваю. Только иногда приходит ко мне такая возможность. С другой стороны, я их выкладываю перед всеми, кричу, танцую и так далее. Получается такая очень картина непонятная о самом тайном, о самом внутреннем, о самом таком интимном, и вдруг вперед, при всех, как будто ты обнажаешься. И это верно. И это верно, потому что нельзя себя внутри раскрыть даже самому себе, если ты не будешь общаться вот так вот в наглую, как бы в открытую, абсолютно со всеми остальными, причем настолько, что согласен на любые условия, только чтобы получить от них силу, только чтобы поднять меня, себя, и только чтобы дать им силу, чтобы вместе с ними подняться, только чтобы достичь этого состояния аравута, поручительства, когда все вместе соединяются в одно общее кли, чтобы в конце концов было у нас это общее единение, такое вот зажглось вместе, знаете, как в атомном реакторе, вот начинается реакция атомная, когда происходит эта конкретно критическая масса, соединяется и начинает внутри разгораться. Вот. когда происходит эта реакция, вот надо, нужна нам эта реакция, чтобы она между нами разгорелась, и внутри проявилась эта вот плазма, это состояние между нами, которое ощутится нами как Творец. Это высшая сила соединения, объединения, любви, отдачи и так далее. Это высшее состояние. Мы тогда поднимаемся все вместе от нашего личного переживания к нашему общему переживанию, а затем к еще более высшему, там, где мы ощущаем только лишь появляющееся это внутреннее высшее свойство, называемое Творцом. Вот тогда мы к нему восходим, в этом заключается цель нашего конгресса. Я надеюсь, что мы этого достигнем. И тогда, естественно, огромные волны пройдут внутренней огромнейшей энергии духовной по всему миру. И мир почувствует еще больше эгоистическое зло в себе, почувствует, как он может приподняться над этим, где находится именно его спасение. И люди просто поймут это изнутри себя, начнут ощущать, что это вот так должно быть. Не может быть больше в нашем мире никаких противоречий. Мы вместе в маленькой деревне, мы вместе в эффекте бабочки влияем друг на друга, и мы обязаны друг с другом связаться. Даже на таком уровне, на чисто обывательском, для того, чтобы спастись, чтобы лучше прожить, чтобы избавиться от страданий, от смерти, от голода. А затем дальше вдруг они начнут чувствовать, здесь в этом есть кроется какая-то изначальная задумка, какой-то замысел изначальный, намного более высший, чем просто спастись. Это специально нам подставили, чтобы мы якобы убегали от страданий. В это свойство отдачи и любви. А на самом деле внутри свойства и отдачи и любви мы раскрываем высшее состояние, высший мир. Мы в нем начинаем существовать. Для этого природа нас создала, и для этого нас гнала к этому состоянию. Не живой, не животный, не растительный, а именно человеческой природе только это и свойственно. Вот так они постепенно раскроют из бегства от всяких земных страданий вдруг огромную величественную духовную цель, которая перед ними. И это будет, естественно, для них величайшим открытием и огромной радостью, потому что при этом и жизнь приобретет уже вечный космический смысл. Вот к этому мы надеемся привести себя и все человечество. Так что для этого мы с вами соберемся через месяц здесь, у нас в гостях в Израиле, я вас очень прошу, тот, кто только может, приезжайте, побудьте вместе с нами, вместе мы достигнем такого состояния. Мы должны быть в этом абсолютно уверены. Договорились? До встречи.